«Ну что ты, кошка?» Жили-были блестящая сосулька, свисающая с крыши, вредная черная кошка с желтыми глазами, которая любила бродить по этой крыше, и воздушный шарик желтого цвета. Сначала сосулька не была знакома ни с кошкой, ни с шариком. Сосулька была очень красивой, блестящей, искрящейся. Когда на нее падал солнечный луч, она будто загоралась, и казалось, в ней спрятано множество разноцветных елочных игрушек. Черная кошка с желтыми глазами страшно завидовала красивой сосульке. И напрасно, ведь у нее, у кошки, такие замечательные горящие желтые глаза. А потом прилетел желтый воздушный шарик. Откуда он летел, неизвестно. Но, пролетая мимо сосульки, шарик зацепился за нее своей веревочкой. «Привет!» – сказал он сосульке. «Я летал, летал, устал совсем. Можно за тебя зацепиться и немного отдохнуть?» «Конечно!» – ответила сосулька. «Цепляйся и отдыхай!» Желтый шарик потуже затянул на сосульке свою веревочку, и они принялись болтать о том о сём. А вредная кошка сидела рядом, перегнувшись через край крыши, упираясь задними лапками в черепицу, и смотрела на сосульку, блестящую на солнце, и на шарик, который сам был похож на маленькое желтое солнышко. Кошка уже и желтому шарику завидовала, забыв о собственных желтых прижелтых глазищах. А сосулька и шарик тем временем разговаривали вот о чем. Сосулька рассказывала шарику о том, что скоро пригреет солнце, и она капелька за капелькой слетит вниз на тротуар и превратится в лужицу, а в ней будут купаться веселые смешные воробьи. Это будет очень забавно и приятно, правда? «Да, конечно», — согласился желтый шарик, «ведь у него был тоже веселый характер, и это будет замечательно». А вредная кошка, свисая с крыши, чуть не задыхалась от зависти уже не только к сосульке, шарику, но и к будущей лужице, и к смешным воробьям. Кошка так завидовала, что у нее из глаз чуть искры не сыпались. И тут ее увидели сосулька и желтый шарик. «Ой», — сказал шарик, — «какие у тебя красивые желтые глаза! Желтые, как я!» «Ничего подобного», — сказала кошка, пытаясь грациознее устроиться на покатой крыше. «Но ничего подобного. Мои глаза гораздо желтее». «А сверкают так же ярко, как я на солнце», — восхищенно заметила сосулька. «Неправда! Вот неправда!» Кошка от возмущения чуть с крыши не свалилась. «Неправда! Ярче сверкают мои глаза». «Хорошо, пусть ярче, пусть желтее», — согласились сосулька и шарик. «Не сердись, иди к нам, поговорим о разных веселых вещах», — позвали они кошку. Но кошка надменно отвернулась. «Вот еще! Буду я болтать о разной чепухе!» И она отошла, но совсем недалеко, ведь ей очень хотелось услышать, о чем будут говорить сосулька и шарик. Ни о чем тайном, секретном они не говорили. Погода была такой солнечной, такой легкой, что не хотелось говорить ни о чем серьезном. Шарик рассказывал сосульке, что, пролетая мимо крыш, он видел много сосулек, но такой веселый и разговорчивый не встречал. Кошка только насмешливо фыркнула. Сосулька рассказывала, как на днях видела маленького мальчика с шариком. Только не с желтым, а с синим. И не с круглым, а с длинным, как огурец. И назывался этот длинный синего цвета все равно шарик. Сосульке и желтому шарику это показалось очень смешным. И они рассмеялись. При этом шарик подпрыгивал на своей ниточке, а сосулька весело позвякивала. А вредная кошка опять презрительно фыркнула. Скоро шарик отдохнул, попрощался с сосулькой и улетел. Потом солнышко стало пригревать все теплее и теплее. Капелька за капелькой стала таять сосулька. Вот и превратилась она в лужицу. И стали купаться в ней веселые воробьи. Это действительно было очень весело. А вредная черная кошка с желтыми-прижелтыми глазищами, как она? Не вредная уже, а грустная какая-то. Сидит на краю крыши, смотрит на веселую лужицу, по сторонам поглядывает, не видно ли где желтого шарика. А что ей еще остается?